Без названия. Я видел раз ее в веселом вихре бала. Казалось мне, она понравиться желала. Очей приветливость, движений быстрота, природный блеск ланит и груди полнота. Все, все наполнило мне ум очарованьем, когда б совсем иным, бессмысленным желанием я не был угнетен, когда бы предо мной не пролетала тень с насмешкою пустой, когда б я только мог забыть черты другие, лицо бесцветное и взоры ледяные.